Глава 26. На следующее утро, перед тем, как уйти во дворец, Йотун объявил свое решение. Никаких писем. Никому. И вдобавок к этому запретил участвовать в параде наложниц. А после явилась сияющая Аян, неся расходную книгу и корзину с бельем. «Хозяин велел проверить книги, а потом заняться этим. Заштопать, где прохудилась, обработать край, подшить». Она с тихим торжеством наблюдала, как хозяйка дома усаживается за работу. «Похоже, Йотун серьезно озаботился тем, чтобы я была занята так, чтобы у меня не оставалось времени на проделки». С книгами я покончила достаточно быстро. Шитьё странным образом всколыхнуло счастливые воспоминания о маме, которая сидела у окна и чинила одежду. Она и нас с Кристой научила. Гитте взялась мне помогать, ее ловкие пальцы так и порхали с иглой. Я сидела, погруженная в свои мысли, и довольно бестолково шила. От недостатка практики стежки выходили неровными, тогда я распускала работу и начинала сначала. «Ай, Тайрис, стоит ли грустить? Разве не ясно? Он ни в чем тебя не винит», — сказала ведьма успокаивающе. Мы с Гиттой обменялись улыбками сообщниц. Запрет на участие в параде наложниц не слишком меня обеспокоил, а вот невозможность писать письма я ощущала покалыванием в кончиках пальцев и волной немой ярости. О прошедшей ночи я старалась вообще не думать. Ведьма не могла знать о причудливом водовороте моих мыслей, поэтому продолжила. «Это что? Разве наказание?» Она покачала головой, словно осуждала такую недостойную тролля мягкость. «Если бы он считал тебя виновной, по твоей спине вечером гуляла бы плетка». Она говорила спокойно, со знанием дела. Игла так и сновала туда-сюда. Она могла бы шить наряды благородным тролльем дамам. Я уже видела достаточно, чтобы судить о таких вещах. Ее слова заставили меня задуматься. Я не знала, хранит ли Йотун в доме плетку или хлыст, хотя, вне всякого сомнения, он умел с ними обращаться. «Будь с ним ласкова», — продолжила ведьма. Игла на мгновение застыла, сверкнув в пальцах, и Гитта со вздохом добавила. «Ему непросто». «Ему непросто?» — на месте взвелась я. «Да», — серьезно подтвердила Гитта. «Он проявляет к тебе нежность, граничащую с позором. Ты его дорогая слабость, его сердечная жена». «Это не так. У него нет слабостей. И в наличии сердца я очень сомневаюсь, не говоря уже о том, что...» Гитта рассмеялась. «Как говорят в тех местах, где я родилась, есть два вида брака. Первый, когда покупается девственность, а второй — по любви». Не найдя достойного ответа, я презрительно фыркнула. «Камни говорят, ты его удача, Тайрис». Я кивнула ведьме, не желая спорить, и позволила себе отпустить мысли. В городке было много каменных домов, а деревянные выглядели крепкими и ухоженными. Городок был богатым и благополучным до недавнего времени. Слишком уж бросались в глаза признаки большой беды: сломанная мебель, перегораживающие улицы, разбитые окна, вывернутые с мясом двери. Горели высокие костры, черное мешалось с алым. Жителей видно не было. Единственное оживленное место оказалось на главной площади. Дом магии, недавно отстроенный, был закопчен боевыми заклинаниями. Оттуда раздавались пьяные крики и смех. Мац сидел в окружении весьма разношерстной компании оборванцев самого бандитского вида. Среди них я с удивлением узнала чернокнижника Калиба. Но, естественно, все мое внимание было приковано к Мацу. Он изменился с тех пор, когда я видела его в последний раз. Волосы отросли и лежали небрежно, но ему очень шло. Лицо стало жестче, приобрело хищное выражение. Взгляд стал холодным, оценивающим, а на скуле красовался тонкий, едва заживший порез. Его одежда больше подошла бы аристократу. Бархатная куртка глубокого зеленого цвета, ворот рубахи украшен тонким кружевом, а на пальцах поблескивали золотые кольца с драгоценными камнями. Из-за голенища сапога торчала рукоятка ножа. Я старалась запомнить каждую черточку. В сердце глубоко застряла заноза, которую вновь растревожил далекий образ. «Ну что, — сказал Мац, — неплохое местечко». Его отряд ответил одобрительными выкриками и смехом. «Удача, шлюха! Но любит смелых! Задержимся здесь ненадолго, — продолжил Мац. «А может, и надолго. «Будем тут править! Собирать налоги с жирных горожан!» — выкрикнул один из бандитов. «Возьмем честных жен и девиц под защиту!» Это предложение было вновь встречено бурным весельем. В зал, словно злой и шумный ураган, ворвался мальчик-подросток. «Идут! Крупные караси! На одном из них золотая цепь!» «А вот и посольство!» Мац вышел на улицу и ждал, когда к нему подойдет процессия, состоящая из хмурых, богато одетых мужчин. Отцы города явились на переговоры с разбойником. А Мац стоял в окружении своих людей, и вся его фигура являла собой воплощение надменной властности. Мальчик не обманул. На седовласом высоком мужчине красовалась массивная цепь, символ городского главы. «Приветствуем вас от имени нашего славного города Гиарна», — обратился он, поглаживая цепь, словно в надежде удержать власть в своих руках. «И вам доброго дня», — оскалившись, сказал Мац. «Только город Гиарн теперь наш». Глава дождался, когда стихнут разнузданные крики. «Мое имя Пар Скорса. Как я понимаю, вы главарь этих людей». «Мы не какая-то банда». Мац нахмурился и извлек из внутреннего кармана бархатной куртки, сложенный в четверо лист бумаги. «Действуем от имени Ее Величества, единственной истинной королевы Мировингии. Данное свидетельство подтверждает право применять силу против сторонников мятежного мага Бальтазара Тоссы для возмещения урона, нанесенного его вражеской армией». В подтверждение своих слов он развернул документ и помахал королевской печатью. «Конечно». Костяшки пальцев, стискивающих цепь, побелели. «Могу я пригласить вас в свой дом, господин Мац?» «Меня зовут Мац, господин Мац. Для дальнейших переговоров». «Что ж, можно и поговорить», — легко согласился он. Мац и Пар Скорса двинулись по улице. Все остальные следовали за ними на почтительном расстоянии. «Для начала позвольте выразить мое восхищение», — сказал глава. «Поджечь дома с разных сторон города на рассвете и поднять такой шум, словно нас атаковала целая армия. Дерзкая и талантливая тактика». Спросонья маги, не разобравшись, бежали. Мац не ответил, но по его лицу скользила тень удовольствия. Лесть попала в цель. «Дома можно отстроить вновь, мы не в претензии». Собеседники остановились около красивого каменного особняка. «Прошу». Когда обе стороны устроились за крепким дубовым столом в гостиной, глава сказал: «Мы не имеем ничего против Ее Величества и не храним верность верховному магу Бальтазару Тоссе. Гиарн всегда был вольным и веселым. Мы — виноделы и деловые люди. Придерживаемся мнения, что всегда можно решить спор с выгодой». «С выгодой для кого?» «Для всех». «А разве так бывает?» — спросил Мац. «Мы хотим сделать вам предложение». «Я весь внимание». «Продайте нам наш город обратно», — сказал глава. Бандиты Маца расхохотались, но сам он остался серьезным. Он и глава пристально смотрели друг другу в глаза. «В случае заключения сделки вы покинете наш город и обязуетесь не возвращаться сюда как минимум 5 полных лет». «Да нас тут, похоже, хотят перекупить!» — воскликнул дюжий парень с перевязанным тряпкой лбом. «Именно!» — согласился Пар Скорса. «И заметьте, это никак не повлияет на ваше соглашение с Ее Величеством. Она заплатила за то, чтобы вы использовали оружие, мы же надеемся купить ваше бездействие. Двойная выгода!» «А что делать с магами?» — спросил Мац. «Это ваше дело», — уклончиво ответили главы города. «Они нам не подчиняются». Парень с повязкой хотел что-то возразить, но его прервал Мац. «Мы подумаем над вашим предложением, но хотелось бы все-таки знать, насколько оно щедрое». «Вот это хорошее начало», — похвалил Пар Скорса. «Приятно иметь дело с понимающим человеком». Они торговались до хрипоты, но не смогли достигнуть соглашения. Обоих это ничуть не смутило. Каждый в своем деле был мастер и понимал толк в осаде. Появилось знаменитое вино, которое было оценено по достоинству. Я уже собиралась оставить их, когда глава веселого и вольного города наклонился вперед и сказал: «До нас дошли слухи, что вы ищете ведьм. Мне известна одна». «Неужели?» Мац не подал вида, что это его сильно заинтересовало. «Да, маги, которые были у нас, смотрели на это сквозь пальцы и не желали принимать меры, как и не захотели отправить ее куда там положено. Так вот, я отдам вам ведьму в качестве подарка». «И почему вы решили, что она ведьма?» — спросил Мац. «Расскажите ему, господин Юрмс». Господин Юрмс обиженно засопел, но все-таки выполнил просьбу. «Она занимается ворожбой. И даже, как говорят, лишила мужчину силы. Стерва взяла замок, закрыла его ключом, произнесла слова проклятия, после чего выбросила замок и ключ в разные колодцы». Он сделал паузу, чтобы все собравшиеся могли в полной мере проникнуться совершенным коварством. «После этого этот мужчина не мог возлечь с женой». Это уточнение было сделано для тех, кто не до конца понял разрушительную силу проклятия. Мац отпил вина и сказал: «Что ж, подарки я люблю. Не стану отказываться». Я очнулась с шитьем в руках. Каким-то образом я умудрилась уколоть палец и оставить кровавый след на ткани. Мац ищет ведьму, чтобы отправиться в туманы. Он хочет спасти нас с Бьянкой. Он не забыл.